Глава 20. Скарлетт. Проснувшись, Скарлетт застонала, не размыкая век. Рука затекла и ныла, но болезненные прострелы больше не беспокоили. Она втянула носом воздух и ахнула. Хоть ребра и заживали, все тело болело. Как же она измучена. Даже душа кажется истощенной. «Успокойся, принцесса. Сорин убьет меня, если по пробуждении ты навредишь себе еще больше». Услышала она женский голос. Открыв глаза, Скарлетт увидела Элизу, лежащую в шезлонге под окном с книгой в руках. На ней были брюки и туника цвета пепла. Ее боевой костюм и оружие валялись на полу, а при ней остался только кинжал. «Где Сорин?» — спросила Скарлетт, оглядывая комнату. Ему нужно было уладить кое-какие придворные дела с Айросом, и Рейнору тоже нашлось чем заняться. «Значит, роль няньки досталась тебе?» — поинтересовалась Скарлетт. Помогая себе здоровой рукой, девушка приняла сидячее положение и вздохнула сквозь зубы от резкой боли в ребрах. Пошевелив поврежденной рукой, поморщилась. «Я вызвалась добровольцем», — пожав плечами, ответила Элиза. «Сколько дней я проспала?» «Всего один». Скарлетт недоверчиво уставилась на нее. «Как мои кости успели срастись за столь короткое время? Разве Сорин не говорил тебе, что фейри быстро исцеляются? А стараниями Беатрикс через несколько дней вообще будешь как новенькая. Хотя твои истощенные магические резервы несколько замедляют этот процесс. У кровати стоит отвар, который поможет ускорить выздоровление», — пояснила Элиза, кивком указав на тумбочку. Ее рыжевато-золотистые волосы были распущены и струились по спине. Скарлетт видела ее татуировки, выглядывающие из-под воротника туники. Проследив за ее взглядом, Элиза пояснила. «Это метки». «Что они означают?» — спросила Скарлетт. «За последние несколько недель они провели вместе не так много времени, поэтому Скарлетт была не уверена, что Элиза сочтет подобный вопрос уместным. Каждый вечер она ужинала с внутренним двором Сорина, и раз от раза ей становилось все комфортнее с ними общаться. Скарлетт быстро сблизилась с Айрусом, и на пару они с удовольствием подтрунивали над Сорином. За остроумием и бесконечными шутками Сайруса скрывался блестящий ум, который постоянно просчитывал и оценивал обстановку. Проведя с ним всего несколько часов, Скарлетт поняла, почему Сорин назначил его своим вторым. Несколько раз Сайрус давал ей советы по стрельбе из лука. Рейнер по-прежнему оставался для нее загадкой. Когда бы они ни встретились, он был неизменно к ней добр и всегда улыбался, но оставался тихим и замкнутым. Девушка редко видела его где-то еще, кроме ужина. Но даже там в нем ощущалась некая напряженность. Однако, когда он говорил, ему внимали. Он напоминал древнего старца, наделенного вселенской мудростью, для постижения которой достаточно в нужный момент просто послушать. Что до Элизы, то Скарлетт до сих пор слышала ее голос на том первом ужине, который велел ей уйти, и вспоминала отражающийся в ее глазах вызов Сорину. Элиза была вежлива, но проводила с ней ровно столько времени, сколько необходимо. То, что она вызвалась присматривать за ней, удивило Скарлетт. Во время короткой поездки в земли Фейри Элиза мало с ней разговаривала. По какой-то причине ее внимание было целиком сосредоточено на том, чтобы держать Сорина под контролем. Зато она всегда появлялась, когда между двумя принцами, Смертным и Огня, возникала напряженность. И без раздумий бросала Сорину вызов, если считала его действия неразумными. Закрыв книгу и положив ее рядом с собой на шезлонг, Элиза устремила свои серые глаза на Скарлетт. Некоторые метки — это символы. Другие знаменуют собой испытания. Определенные знаки используются в заклинаниях и чарах или усиливают отдельные аспекты магии Фейри. А твои? С минуту Элиза изучала ее, после чего неожиданно спросила. «Что тебе известно о дворах?» Скарлетт удивленно моргнула. «Не так уж много», — призналась она. «Я знаю, что их 4, и как они называются, а также кто возглавляет каждый из них. Пожалуй, на этом все. Элиза кивнула. «Мне говорили, что в королевствах смертных родословным придается большое значение». «Так и есть», — коротко ответила Скарлетт, потянувшись к стоящему на прикроватной тумбочке снадобью. Проглотив его, она ахнула. Таким оно оказалось горьким на вкус. «Дворы Фейри ничем не отличаются, за исключением того, что наши семьи создаются ради магической силы, а не только ради королевской крови. Наделенные мощной магией обручаются с теми, кто обладает схожей силой, чтобы укрепить кровные связи», — объяснила Элиза. Рассказывая это, она смотрела в пол, рисуя мазком сапога круги на ковре. «Браки с Фейри из другого двора запрещены. Единственное исключение, если ваше близнецовое пламя принадлежит к другому двору. Но даже в таком случае узы должны выдержать испытания на прочность и быть помазаны, прежде чем будут приняты. Королева Элине приложила много усилий, чтобы избавиться от этой традиции, в результате чего браков между дворами стало больше. Но многие по-прежнему относятся к ним с неодобрением». «Почему?» — спросила Скарлетт. «В землях смертных браки иногда заключаются между королевствами, чтобы укрепить отношения». Элиза фыркнула. «Я не претендую на понимание того, как функционируют дворы и устраиваются браки. Одно знаю наверняка. Обитатели западного и восточного дворов затаили друг на друга обиды». Помолчав немного, она продолжила. «Моя мать родом из двора земли. Она была невероятно могущественной и получила мужчину, равного ей по силе. Они зачали меня, и я обязана была превзойти родителей, учитывая их объединенные родословные. С самого рождения меня прочили в жены принцу земли. Деймос и Эсмирей убили его родителей, как и других королевских особ, но он был старше Сорина, когда это случилось. Он без раздумий и сомнений взял в свои руки бразды правления двором. Королеве Хенне, а затем королеве Элине, почти не пришлось давать ему советы. Однако, когда в 11 лет моя магия проявилась, это был огонь, чистый и сильный. И муж моей матери понял, что я не его дочь. Как выяснилось, у матери была связь с Фейри из двора огня, которого она считала своим близнецовым пламенем. Но они слишком боялись пройти испытания. Я и по сей день не знаю, кто он, но вместо непревзойденной магии Земли мои способности — магия огня, уступающая по мощи только магии Сорина». От такого откровения Скарлетт слегка приоткрыла рот. Время от времени она видела, как Элиза использует пламя, но даже не подозревала, что она настолько сильна. «Когда муж моей матери узнал правду, то перерезал ей горло у меня на глазах. А потом поставил мне эту метку», — продолжила она, указывая на чернильный завиток над сердцем. «Она не позволяет мне иметь детей. Он объявил, что скорее умрет, чем получит еще родственников, в жилах которых течет хоть капля огненной крови. Он бросил меня на границе двора огня, предоставив самой о себе позаботиться или умереть. Между дворами огня и земли давно была напряженность, и произошедшее лишь усугубило враждебность между ними». Элиза замолчала, а Скарлетт поднялась с кровати и, подавив крик боли, подошла к ней. «А ты уверена, что не можешь иметь детей? Сорин сказал, что Фейри очень трудно зачать ребенка. Увидев выражение лица Элизы, она прикусила язык. «Я не в состоянии произвести на свет живых детей», — пояснила Элиза. «Я трижды вынашивала плод и трижды, пережив боль утраты, не буду предпринимать новых попыток. Своему партнеру я так и не открыла правды. Это мое бремя, и мне одной его нести». Скарлетт обхватила Элизу руками и притянула к себе. «Никто не должен переживать подобное в одиночку». Элиза сначала напряглась, но потом, осторожно, чтобы не повредить ребра, обняла Скарлетт в ответ. Когда Скарлетт отстранилась, в глазах Элизы блестели слезы. «Я поделилась с тобой, потому что...» Элиза запнулась и посмотрела в окно. Скарлетт дала ей время собраться с мыслями, терпеливо ожидая продолжения. «Я поделилась с тобой, потому что твою мать убили у тебя на глазах. Потому что ты пережила ад не такой, как я, а свой собственный. Потому что тебя собирались отдать мужчине из-за магии, текущей в твоих жилах. Потому что ты выступила против Талвин, чтобы защитить всех нас, хотя и не представляла, с какой силой придется столкнуться. Хочу, чтобы ты знала. Ты не одна». Затем она тихо добавила. «О моих потерях больше никто не знает». Скарлетт поняла ее невысказанную просьбу. «Это не моя история, и она не покинет эту комнату», — ответила девушка и, помолчав, немного спросила. «Твой возлюбленный не был твоим близнецовым пламенем?» «Нет, я так не думаю. Возможно, со временем связь и укрепилась бы. Но много лет назад его убили дети ночи», — пояснила Элиза, поднимая глаза на Скарлетт. На ее лице отражалось нечто такое, что Скарлетт прочесть не смогла. Наконец она неуверенно добавила. «Найти свое близнецовое пламя — большая редкость, а принятие метки — испытание, на которое немногие отваживаются». Сорин сказал, что это в прямом смысле предложить другому частичку своей души. Смутно припомнила Скарлетт его рассказ той ночью на пляже. «Так и есть». Элиза сделала паузу, будто намереваясь добавить что-то еще, но передумала. «Как ты познакомилась с Сорином? Как стала генералом его армии?» «Патрульный нашел меня в тот день, когда я была брошена у границы, и привел во дворец. Много лет я помогала на кухне, но при любой возможности убегала посмотреть тренировки солдат. Я изучала все, что они делали. Не только владение оружием, но и военные стратегии, боевые построения. Когда моя сила возросла, меня взяли тренироваться с другими неофитами. Однажды ночью Сорин поймал меня на тренировочном ринге с мечом, который я стащила из кучи признанного непригодным оружия. Тогда он сказал, что если уж мне так хочется махать мечом, то уж лучше с противником, который будет делать в ответ то же самое. В ту ночь он провел со мной тренировку, а на следующее утро меня вызвали в тренировочное помещение в подвалах дворца. Всякий раз, выходя на ринг, я выкладывалась по полной, прогрызая себе путь наверх. А Сорин внимательно наблюдал за моими успехами. В конце концов, он предложил мне стать генералом его армии. «Эта метка — знак моей верности ему и двору огня», — пояснила Элиза, оттягивая воротник туники и указывая на татуировку на левой стороне груди возле плеча. То было проткнутое мечом пламя, и располагалось оно почти в том же месте, что и идентичное изображение на груди Сорина. «У Сайруса и Рейнера тоже есть такой знак. Большинство других татуировок усиливают мои способности и позволяют, помимо прочего, вытягивать оружие из пламени», — завершила рассказ Элиза. Скарлетт старалась не пялиться в открытую, настоящую перед ней женщину, которая участвовала во многих сражениях. В одиночку. Сама пробивала себе дорогу и утвердилась в нынешнем положении. Опять же, без чьей-либо помощи. Ее мать убили у нее на глазах. Сорин был прав. Они с генералом родственные души. «Элиза», — медленно позвала девушка. Та слегка склонила голову на бок, и Скарлетт постаралась не дрогнуть под пристальным, прожигающим насквозь взглядом ее пепельно-серых глаз. «Сорин сказал, что если я хочу возобновить тренировки, то должна обратиться к тебе. Ты согласна?» «Тренировки со мной изнурительные и тяжелые», — ответила Элиза, и в ее тоне прозвучало предостережение. «Сильнейшие воины ежедневно меня проклинают». «Значит, очень похоже на тренировки с Сориным, когда у него скверное настроение», — хмыкнула Скарлетт, и в голове промелькнули воспоминания о том, как он заставлял ее бегать многие мили и то и дело опрокидывал на пятую точку. Элиза рассмеялась. «По крайней мере, ты знаешь, чего ожидать». «Спасибо», — сказала Скарлетт, — «за то, что поделилась со мной». «И тебе спасибо за то, что приехала в земли Фейри», — ответила Элиза. «Другие не скажут этого вслух, но я надеюсь, что ты останешься». Скарлетт почувствовала, как от такого комплимента запылали щеки. В памяти почти не сохранилось ничего после того, как Каллан перенес меня сюда со двора, — сказала она. Но я отчетливо помню, как меня разбудили и сказали, что Сорин в опасности. Было такое или мне приснилось? «Было», — серьезно подтвердила Элиза. «С ним все в порядке?» — спросила Скарлетт, и ее сердце пропустило удар. «Да, Скарлетт. Он просил позвать его, едва ты проснешься. Что я и сделаю, когда ты будешь готова». «Не нужно», — поспешно ответила Скарлетт. «У него здесь много обязанностей. Незачем отнимать его время». «Думаю, он бы предпочел, чтобы ты это сделала». «Будучи принцем, не всегда имеешь право выбора», — возразила Скарлетт. «Он 3 года отсутствовал. Ему нужно заботиться о своем народе». «В таком случае, давай выпьем чаю», — предложила Элиза, чуть заметно улыбнувшись. Они сидели вместе на шезлонге и, сняв обувь и подогнув под себя ноги, потягивали чай, когда через пару часов в комнату вошел Сорин. Он резко остановился, оглядел их с макушки до пят и со стоном потер пальцами брови. «Как долго она бодрствует, Элиза?» «Она сидит перед тобой? Сам ее и спроси». Непринужденно отозвалась та, как при разговоре с братом, а не с могущественным принцем. Перехватив изумленный взгляд Сорина, Скарлетт улыбнулась ему поверх чашки. «Как твоя рука?» — спросил он. Ухмыльнувшись, она перевернула ее и, показав ему средний палец, пояснила. «Я уже несколько часов в сознании, спасибо». Сорин невесело посмотрел на Элизу. «Я же просил сообщить мне сразу, как только она проснется. «Правда?» — притворно удивилась та, приподняв брови. «Упс». «Потребовалось почти 5 лет, чтобы ты начала говорить больше 3 слов за раз с Айросу и Рейнеру, а со Скарлетт, выходит, вы спелись всего за несколько часов?» Протянул Сорин, подчеркивая, насколько неправдоподобным ему это кажется. Элиза пожала плечами. «Ну, у нее же нет члена. Это большая разница. Я тебе годами твердила, что нашей семье нужна еще одна женщина». Сорин демонстративно закатил глаза и язвительно произнес: «Мы с тобой-то с трудом справляемся, дорогая Элиза, а с 2 и вовсе будем на 7-м небе от счастья».